Андрей Дубинец. 23 ноября 1942 года, в день своего рождения, погиб герой Советского Союза, командир мотоциклетной роты Андрей Петрович Дубинец. Андрей Дубинец родился 23 ноября 1911 года на хуторе Терновский, ныне Егорлыкский район Ростовской области, в крестьянской семье, русский. Окончил начальную школу. В Красной армии с 1933 года. Окончил курсы младших лейтенантов. Член ВКПБ с 1939 года. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941. Командир мотоциклетной роты 1-й сводной стрелковой дивизии лейтенант Андрей Дубинец вместе с ответственным секретарем 245-го гаубичного артполка старшим политруком Кириллом Осиповым, по заданию генерал-лейтенанта Болдина, при выходе из окружения добыли ценные разведывательные сведения. По этим данным, противник был уничтожен. В бою 11 августа 1941 года Дубинец личным примером увлекал бойцов 2-го отряда. В результате отряд захватил и уничтожил 10 автомашин и 13 мотоциклов противника. Совместно с Осиповым разведал расположение 2 вражеских штабов, которые были уничтожены. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1941 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и геройство лейтенанту Дубинцу Андрею Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». В 1942 году окончил ускоренный курс Военной академии механизации и моторизации РККА. 23 ноября 1942 года, в день своего рождения, герой Советского Союза капитан Андрей Дубинец погиб в бою под Сталинградом. Похоронен в городе Калач-на-Дону, ныне Волгоградской области, в братской могиле на площади павших борцов. На одном из домов города Калач-на-Дону в память о герое установлена мемориальная доска. В этом же городе именем Андрея Дубинца названы школа и улица. Кавалерская школа номер 3 на хуторе Кавалерский Егорлыкского района Ростовской области носит имя Андрея Дубинца. Его именем также названа улица в южной части станицы Егорлыкская в районе поселка Газопровод. По материалам общественного проекта «Пламя Победы».